Глава 4. Мой случайный спутник действительно ощущал себя в своей среде. Схватил с летящего мимо подноса два бокала с шампанским, один протянул мне, а из собственного сделал щедрый глоток. Хотя поговаривают, мошенники именно тем и отличаются от нормальных людей, они в любой обстановке ведут себя как свои. Это и дает им возможность обводить всех вокруг пальца. Или все же он действительно приглашен, а надо мной просто насмехается? Но мне было не до него, ведь вдали я разглядела Алана. Спасибо и Мире, подсказавшей, в каком наряде будет ее брат. Поэтому мне даже не пришлось приближаться, чтобы удостовериться. Мой жених беседовал с каким-то мужчиной средних лет. К ним подходила поздороваться супружеская чета. По объемным формам я узнала господ Тармушей. То есть ничего вопиющего пока не происходило. Какая-то худенькая темноволосая девица. Но я даже напрячься не успела, поскольку Алан ей что-то ответил, после чего дама тоже пошла дальше. Скорее всего, также просто поприветствовали друг друга, ничего лишнего. Получается, я зря отважилась так позориться. Мое внимание заметил Эр, который уже допил шампанское. За кем следим? Не желая посвящать его в детали, я просто дернула подбородком, указывая сразу на всю толпу. Но Эр мгновенно догадался, возможно, потому что в указанном направлении мой жених выглядел моложе всех, да еще и явился без спутницы. «Герцог Виллей? А в чем он провинился? Если о нем что-то и говорят, то только хорошее». Я невольно отметила, что мой собеседник явно знаком с основной частью присутствующих, раз ему не понадобилось ничего больше рассказывать, но пришлось объясниться. «Он не пригласил меня с собой». «И ты разобиделась?» — со смехом уточнил он. Его веселье над моими переживаниями вызвало раздражение. Как раз потому, что Эр был отчасти прав, и его выпад спровоцировал меня на оправдание. «Нет, конечно. Заподозрила, что Алан от меня что-то скрывает. Если ты такой умный, то назови хоть одну достойную причину, почему жених не позвал любимую невесту на такой грандиозный праздник. Если невеста, конечно, действительно любима. Или если ее не нужно держать подальше от какого-нибудь секрета». «На этот вопрос я не отвечу, мысли читать не умею», — заметил Эр, подумал пару минут и заявил. «Ладно, убедила. Я помогу тебе в твоем деле, а ты мне поможешь в моем. Сообщники именно так и поступают». Я недоуменно уставилась на него, но на маску смотреть было скучно, поэтому пришлось пялиться на губы. И все же неплохую внешность себе сотворил этот маг, хотя мог бы и озаботиться золотистыми кудрями. «Как поможешь? И какое у тебя здесь дело?» — поддалась я любопытству. Эр вновь улыбнулся, и на этот раз у него получилось с хитрецой. Чуть подался ко мне, чтобы не говорить в полный голос, и вкратчиво объяснил. «Недавно во дворец доставили так называемый артефакт истинной любви. Судя по всему, как раз он тебе и нужен для ответа на основной вопрос. Коротко говоря, он нужен нам обоим, но я разрешу тебе им попользоваться». «Да, и Мира что-то об этом рассказывала, я вспомнила, хоть и слушала вполуха, но на полное осмысление у меня ушла секунда, после которой я завопила. Ты собрался украсть бесценный артефакт?» Неподалеку сильно вздрогнула пышная дама и уставилась на нас. Эр приподнял пустой бокал, будто тостуя, и также громко заявил: «Ругаемся с женой, не обращайте внимания!» Он перевел взгляд на меня и сильно сбавил тон. «Стелла, ты решила меня закопать? Думал, ты приличная подельница? Не разочаровывай меня. Неужели не любопытно, сколько такая штука может стоить на черном рынке?» «Нет», — решительно заявила я, — «я не буду помогать тебе воровать. А если увижу, что ты куда-то пропал, то плюну на свою репутацию, на последствия для себя и заявлю о тебе во всеуслышание. Ты уйдешь отсюда с такими же пустыми карманами, как пришел». «О-о-о!» — недовольно протянул он. «Тогда не спускай с меня глаз». «Сама себя проклинаю, что была так слепа. Сколько было знаков, что ты преступник, но я все еще с тобой разговариваю». «Веришь в знаки?» — удивился он. «В этом случае наше сегодняшнее знакомство тоже знак?» «Нет, это случайность. «Отличай знаки от случайностей. Это ведь несложно». Он подхватил очередной бокал с подноса и с недовольным видом встал рядом. Алан все еще беседовал с тем же мужчиной. А вдруг он пришел сюда исключительно для деловых вопросов? Иначе что они там так долго обсуждают? Вот и не позвал меня. Хотя разве бы я помешала? «Эр, это ты?» — вдруг спросила какая-то девушка, подошедшая со стороны. «Не притворяйся, я тебя узнала. Потанцуем?» Но он покачал головой и отказал. «Эльма, не видишь, я с дамой». И без паузы добавил для меня. «Любимая, почаще смотри в мою сторону, а то уведут». Я уже в который раз усмехнулась. Умеет же он выворачивать простые вещи до смешной изнанки. Но почти сразу я уставилась на него в полном изумлении, разглядывая заново. Как его узнала знакомая? Это приводило как минимум к трем выводам. Этим именем он представлялся не только передо мной. В высшем свете оказался определенно не впервые. И внешность не менял. Или, по крайней мере, не до такой степени, чтобы его с кем-то перепутали. Хлопая ресницами, я пыталась угадать еще какие-то детали. Может, он всего лишь оставил свою фигуру? Ведь я уже несколько гостей только по телосложению узнала. Он высокий, очень стройный, волосы короткие. Таких в зале больше нет. А карие глаза, проглядывающие сейчас сквозь прорези в маске, его или не его? Так или иначе, но девушка по имени Эльма снова изменила чаши весов. Какой же он разбойник, если его во дворце прекрасно знают? Однако Эр мой интерес вновь обернул в шутку. «Сама хочешь позвать меня танцевать? Так уж и быть, идем. Прошу, никому не рассказывай, а то у меня репутация заносчивого высокомерного негодяя, который никогда не опускается до банальных развлечений». Я не успела ответить, поскольку моя ладонь уже оказалась в его. Эр так резко меня развернул, плавно входя в круг танцующих, что я и опомниться не успела. Да и было бы глупо на глазах у всех устраивать скандалы из-за такой мелочи. Мы явились на праздник, и в целях конспирации должны вести себя празднично. Вел он очень хорошо. А я до сих пор танцевала лишь с двумя мужчинами — Аланом и своим учителем. Но Эр действовал как-то иначе. Его ладонь на спине держала меня крепче, обжигая сквозь шелк. В какой-то момент я осознала, что мы практически прижаты друг к другу. Такое допустимо только между законными супругами. Но все мои попытки немного отодвинуться пресекались твердой рукой. И в какой-то момент мне начало казаться, что так и должно быть. Легко, приятно, летишь как птица, не замечая крутящегося вокруг мира, без опаски споткнуться и упасть. Даже в голове возникла счастливая эйфория. Хотя объяснение банальное. Эр просто лучше мне подходит, как партнер по танцам. Больше это ни о чем не говорит. Совпадение, а не знак. Стоило мне только вспомнить о том, что я здесь не для этого случайного общения, как я начала озираться в поисках Алана. Эр сразу так же плавно, но настойчиво вывел меня из круга и остановился. Как раз в этот самый момент мимо моего жениха прошла та же самая брюнетка. Ненадолго задержалась, что-то сказала, и Алан ей коротко кивнул. Ничего особенного, казалось бы, но они уже здоровались. Кто это такая? Почему постоянно крутится вокруг Алана? И почему он продолжает смотреть ей вслед с какой-то ощутимой тоской? Я застыла на месте, пытаясь выкинуть из головы мысль о возможной измене. Но она никак не выкидывалась. Пересохшим горлом я поинтересовалась у своего всеведущего спутника. «А ее ты знаешь?» Эр опять поразил меня исключительными познаниями буквально о каждом встречном. «Миранда Лонд». Личная фрейлина Ее Величества. Девица 20 лет с абсолютно кристальной репутацией. По праву считается самой завидной невестой столицы. Если интересно мое мнение, то что-то действительно происходит. Но они вряд ли любовники. И интрижка не вписывается в характер ни одного из них. Сейчас уместно будет упомянуть артефакт, способный разрешить твою дилемму. Мне не хватало воздуха. Что же происходит с моим Аланом и, еще важнее, с этим незнакомцем? Да не может пришлый знать такую информацию. Выходит, он просто меня проверяет. Соглашусь на воровство или нет? А может, он дальний родственник короля? Я далеко не со всеми знакома, наличие магии сразу объясняется. А давай. Смело ответила я на провокацию. Но вынести его из дворца я не позволю. Проверю своего жениха и сразу же положу на место. Договорились. Неожиданно согласился он. Хотя верить ему на слово было бы верхом глупости. Но как еще назвать мое сегодняшнее поведение, кроме как набором глупостей? И откуда вообще взялся этот веселый азарт в груди? Будто бы мы с этим Эром давным-давно заодно и уже много чего интересного вместе совершили. Просто каким-то образом я об этом позабыла.